Гарантировать устойчивость глобального организма легиона могла только скорейшая замена его паразитарного присутствия в сознании людей на легальное существование, внедрение его культа, новой религии. Бог жив, пока люди о нем помнят и думают. Но если для Бога Сына, как следует из Евангелия, достаточно трех верующих, то для божества ранга легиона, по приближенным расчетам, требовалось непрерывное и осознанное его присутствие в мыслях либо эмоциях десятков тысяч людей. И снова возник вопрос о репликации личности легиона человека. Лолита знала, что не сможет родить ребенка. Это ее нисколько не огорчало. Она знала также, что способна к овогенезу, и, следственно, возможно, ее оплодотворение с последующей пересадкой зародыша к другой женщине-донору. По сути, от нее требовалась одна и единственная яйцеклетка, но именно ею, одной из множества ей ненужных, она ни за что не хотела поделиться, и все разговоры на эту тему встречала с крайней враждебностью. Время шло, и предчувствие возможной катастрофы опустилась в глубины элементарных сознаний и давала о себе знать только медленным накоплением смутной тревоги, ответственность за которую, как обычно, возлагали на потепление климата и перепады атмосферного давления. Но, увы, неизбежное неизбежно. Все началось с постепенного, но очень последовательного повышения солнечной активности, так сказать, внепланового, непредсказанного гелиографическими службами. Настала весна. Из всей живой природы первыми отреагировали на своевольное возбуждение светила растения. Кустарники и деревья дали необычно мощные многочисленные побеги с укрупненными цветами и листьями, но особенно буйно, словно в приступе необузданной жадности к росту, проявили себя травянистые. Вдоль проселочных дорог кипрей и борщевник вымахали в высоту до 4-5 метров, создавая для проезжающих экзотические пейзажи, не то африканские, не то австралийские, и теперь легко было поверить старым россказням американских писателей о траве в прериях, где могли целиком укрыться лошадь со всадником. Затем появились странные насекомые, крупные, невероятно голодные комары с лиловыми крыльями, огромные злющие божьи коровки. Над гигантскими одуванчиками чуть метрового роста порхали бабочки фантастических с точки зрения одуревших от счастья энтомологов расцветок. Млекопитающие же, включая людей, отреагировали подъемом жизненной активности. Мозги людей заполонили пресловутые новые трихины, бесы азарта и страстей, и настал момент, когда уже не насчитывалось необходимого минимума десятка тысяч человек, ощущающих в своем сознании присутствие легиона, а у него не было средств наставить на путь истинный мгновенно и одновременно множество выходящих из-под контроля умов. Сверхсознание легиона потеряло единство и начало распадаться. Эпилепсия, конвульсивные пульсации, представления о себе и мире, мгновенные вспышки случайных фрагментов сознания, падение в пустоту, в облаке осколков взорванного зеркала, по отражениям в которых крупицы раздробленного разума пытаются осмыслить происходящее и найти путь к спасению, примерно таковы были ощущения легиона. Он воплощался попеременно в элементы калейдоскопа, состоящего из клочьев, разодранных на части личностей. Этот кошмар был бесконечным, ибо легион уже заглянул туда, где времени не существовало, но его воля все еще действовала. И именно она, в момент случайного, секундного вторжения в сознание бывшего научного работника, заставила бедолагу вскрыть себе вены ножницами, причем почти полностью разрушенный разум легиона пытался воспрепятствовать этому, восприняв происходящее как собственное самоубийство. Восстановление всего сверхорганизма совершилось менее чем за 10 секунд. Под двойным давлением личной воли. и возбужденного происшедшим инстинкта самосохранения